Для нас было бы безопаснее передвигаться по незаметным проселкам. Скажем, сначала шоссе номер 14, а за ним 89-е. Такого от вас, конечно, никто не ждет. Тем лучше. Рад, что тебе понравился этот план. Он же мой клиент, ты знаешь. Во всяком случае, пока это так. Карл Ли быстро расправлялся с яйцами и бисквитами, а Джейк в это время рассказывал ему, что его ждет в Уитфилде. «Знаю, Джейк. Хочешь, чтобы я прикинулся чокнутым?» — со смешком спросил Карл Ли. У Оззи этот вопрос тоже вызвал улыбку. «Я говорю серьезно, Карл Ли. Лучше бы тебе послушать». «Да в чем дело? Ты же сам говорил, что не имеет никакого значения то, что я стану там болтать или вытворять. Они не скажут, что я сумасшедший, даже если бы я там всех перестрелял. Ведь тамошние врачи работают на штат, верно? Штат возбудил против меня уголовное дело, верно? Тогда какая разница, что я буду говорить или делать? Решение-то у них в любом случае уже есть. Или я не прав, Оззи?» «Я не собираюсь совать свой нос в ваши дела. Я тоже состою на службе штата». «Ты состоишь на службе графства», — уточнил Джейк. «Имя, последняя должность и личный номер — вот все, что им от меня понадобится». Карл Ли закончил свой завтрак. «Очень смешно», — заметил Джейк. «Он расколется, Джейк», — произнес Оззи. Вставив в ноздри две пластиковые соломинки, Карл Ли на цыпочках зашагал вдоль стен кабинета, высматривая что-то на потолке и совершая у себя над головой резкие хватательные движения. Время от времени он склонялся над своей сумкой, чтобы сложить в нее добычу. Вернувшийся Хастингс раскрыл дверь, но так и остался на пороге. Карл Ли ухмыльнулся и кинул в него дикий взгляд. Затем, подпрыгнув, опять поймал кого-то в воздухе. «Черт побери, чем это он занят?» Хастингс ничего не понимал. «Ловлей бабочек», — ответил ему Карл Ли. Джейк подхватил свой чемоданчик и направился к двери. «Думаю, вам нужно будет оставить его в лечебнице». Хлопнув дверью, он вышел из здания тюрьмы. Слушание вопроса о перемене места рассмотрения дела Нус назначил в Клентоне на понедельник, 24 июня. Слушание обещало быть долгим и привлечь внимание прессы. Поскольку Джейк настаивал на новом месте, именно на нем лежала необходимость доказать, что в графстве Форд суд не в состоянии вынести справедливое и непредвзятое решение по делу Карла Ли Хейли. Джейку понадобятся свидетели, люди, пользующиеся уважением и доверием местных жителей, которые готовы будут подтвердить, что справедливый суд здесь невозможен. Эдковейдж сказал, что рад был бы оказать услугу, но его банку это может не понравиться. Гарри Рекс согласился с удовольствием и сразу. И не задумывался о том, чтобы просить его помощи. С другой стороны, Бакли выставит целую дюжину своих свидетелей, весьма достойных граждан, выборных чиновников, юристов, бизнесменов, может, кого-нибудь из шерифов, и все они в один голос станут утверждать, что лишь краем уха слышали что-то о Карле Ли Хейли, что суд в Клентоне сможет самым объективным и беспристрастным образом разобраться в его деле. Внутренне Джейку и самому хотелось, чтобы суд проходил здесь, в Клентоне, в здании суда, стоявшем напротив его собственного офиса, перед лицами знакомых ему сограждан. Судебные заседания всегда были тяжелым испытанием, с их нервным напряжением, с бессонными ночами и гнетущей тоской. Переносить все это гораздо легче, когда находишься в родной для себя обстановке, в 3 минутах ходьбы от собственного крыльца. Во время перерывов в заседании он мог бы сидеть в своем собственном кабинете, готовить необходимые материалы, беседовать со свидетелями или просто отдыхать. Мог бы пойти пообедать в кофейню или к Клоду, а то успел бы даже сбегать домой. и его клиент тоже оставался бы здесь, в местной тюрьме, неподалеку от своей семьи. И в прессе, безусловно, он выглядел бы куда более выигрышно. По утрам газетчики собирались бы у дверей его офиса и преследовали бы его по пятам, пока он неторопливой походкой пересекал бы улицу по направлению к зданию суда. Размышляя об этом, Джейк испытывал восхитительное волнение. А и в самом деле, так ли уж важно, где будет проходить суд? Люсьен был прав. Случай Карла Ли был известен жителям каждого графства в штате. Так к чему же менять место? Все присяжные штата в глубине души давно уже решили, виновен Карл Ли или нет. Нет, все-таки это важно, потому что кто-то из присяжных был белым, кто-то чернокожим. Если исходить из процентного состава населения, то в их графстве белых присяжных в жюри должно быть больше, чем в соседних. Джейк любил иметь дело с чернокожими присяжными, особенно в уголовных делах, и особенно, когда его подзащитный сам был чернокожим. В таких случаях присяжные боялись показаться слишком уж кровожадными. До их сердец можно было достучаться. Да и в гражданских делах с ними было проще. Все они недолюбливали большие корпорации и страховые компании. С куда большим удовольствием они защищали финансовые интересы обыкновенных людей. Как правило, Джейк всегда старался апеллировать к чернокожим присяжным. Вот только было их в графстве Форд очень мало. Нет-нет, это совершенно необходимо. Добиться переноса суда в другое графство, где процент негритянского населения выше. Всего один черный голос может решить участь его клиент. А если уж их будет большинство, то они смогут и оправдать его подзащитного. 2 недели жизни в каком-нибудь мотеле и работа в чуждой ему обстановке ничуть не соблазняли Джейка, но эти маленькие неудобства не шли ни в какое сравнение с теми преимуществами, что давало чернокожее жюри. Требование о перемене места рассмотрения дела было внимательно изучено Люсьеном. Джейк, как ему и было сказано, без опоздания, хотя и с большой неохотой, прибыл к Люсьену ровно в 8 утра. На крыльце Салли накрыла для них завтрак. Джейк пил кофе и апельсиновый сок. Люсьен – виски и содовую. В течение 3 часов они самым детальным образом обсуждали все аспекты, связанные с такой переменой. Люсьен хранил у себя копии решений Верховного суда за последние 8 лет, и, размахивая ими, он вел себя перед Джейком как профессор, читающий лекцию первокурснику. Ученик его что-то конспектировал, изредка спорил, а главным образом внимательно слушал. Уитфилд был расположен в нескольких милях от Джексона в сельском районе графства Ренкин. У ворот стояли 2 охранника и лениво переругивались с газетчиками. Им было известно лишь то, что Карла Ли должны привести к 9. В 8:30 перед воротами остановились 2 патрульных автомобиля с гербами графства Форд на бортах. Журналисты и фоторепортеры кинулись к водительской дверце 1-й машины. Оззи опустил стекло. «Где Карл Ли?» — чуть ли не в панике прокричал кто-то из репортеров. «В другой машине», — бросил Оззи, подмигнув Карлу Ли, сидевшему на заднем сиденье. «Он во 2-й машине!» Толпа ринулась к автомобилю Хастингса. «Где Хейли?» Это был уже другой голос. Сидевший спереди Пертл указал на Хастингс. «Вот он!» «Это вы, Карл Ли Хейли?» Громко завопил газетчик. «Да». «А почему вы за рулем?» «А почему на вас эта форма?» «Меня сделали заместителем шерифа», ответил Хастингс с каменным лицом. В этот момент ворота раскрылись, и машины, газанув, рванули в них. Карла Ли вместе с Оззи и 2 его помощниками провели через все главное здание в другое, где он был обыскан и помещен в отдельную камеру или палату, как ее здесь называли. Дверь за его спиной закрыли на замок. Оззи и его людям было предложено вернуться в Клентон, что они и сделали.